ожидал в театре тот же прием. Первоначально она называлась «Последние идеалисты». В сложных сюжетных сплетениях этой пьесы прятался отчаянный скептицизм автора. Герой пьесы Смирновской, студент, не кончивший курса, заявляет, что люди, подобные ему, это идеалисты без идеалов. «Эх, господа», — говорит он, — «счастлив тот, кто знает, наверное, какому богу он служит». А Смирновская не знает. И в результате живет не только без идеалов, но и без твердой нравственной опоры. Хотел одного банкира убить, а вместо этого поступил к нему на службу. Любил благородную бедную девицу, а затем променял ее на довольно циничную банкиршу. Звал банкиршу бросить мужа и уехать с ним, Смирновским, но она трезво ответила: «На облака мы с вами не поднимемся, а в подвал я не хочу». От тоски он решил было покончить с собой, но раздумал, закинул револьвер в кусты. Жить труднее и достойнее человека. И вернулся к прежней своей пассии. Об этой пьесе Александр Иванович писал Стасилевичу: «По моему мнению, лучшего ничего я не написал и вряд ли напишу». Но в Александринском театре спектакль шел при полупустом зале, занавес опустился при гробовом молчании публики. Газетные рецензенты написали беспощадные отзывы на эту, как выразился один из них, «пятиярусную комедию». Едкий отзыв дал в «Биржевых ведомостях» Суворин. «Почему же господин Смирновский идеалист?» — спрашивал он, и с вежливой иронией замечал. «Когда господин Смирновский объявляет, что у него крылья есть, да лететь некуда, то так и хочется спросить у него, отчего же некуда? Можно опять к банкирше, а потом опять к девице, и летал бы себе по этим цветкам, пока бы не состарился». Название пьесы оказалось подходящей мишенью и для остроумия других рецензентов. А в петербургской газете скорбный поэт Гавриил Жулев напечатал такие стихи: «И крылья есть, да некуда лететь, и крыльев нет, заилы все усилия употребили, чтобы за сию трагедь у сочинителя подрезать крылья». Неясно, каким образом можно было взыскать с пальмы 14 тысяч рублей, а ведь у него еще оставались частные долги на 3 тысячи. Стасилевич в «Вестнике Европы» платил ему по 100 рублей за печатный лист. Но обе новые пьесы «Пальма» печатать отказался. Отдельное издание «Слободина» продавалось медленно. Большая часть 2000-го тиража надолго застряла на книжном складе Стасилевича. «Торжество победителей» не удалось напечатать в Петербурге. «Пальм» послал рукопись в Николаев, где ее напечатала газета «Николаевский вестник». И гонорар, конечно, был ничтожный. Удавалось немного зарабатывать корреспонденциями из Самары в газету «Голос». Печатались они без подписи. Да кое-что перепадало ему время от времени из кассы театров. Старый барин пользовался симпатиями публики в Петербурге и в провинции. Но прочного заработка не было, и Александр Иванович с трудом сводил концы с концами. «Многое я вынес», — писал он Стасилевич уже в апреле 1874 года, «так что даже вынужден был принять участие в сценических подвигах моей жены». Очевидно, он выступал вместе с женой на самарской сцене. Постоянного театра в Самаре не было. Для спектаклей приезжих актеров и местных любителей был кое-как приспособлен бывший хлебный амбар. Ксения Григорьевна прожила в Самаре полгода. Весной она уехала в Ростов-на-Дону. Александр Иванович с грустью писал Стасилевичу: «Живу я совершенным пустынником, буквально ни с кем не знаком, и благодаря болезни редко выхожу из комнаты». Его донимал ревматизм. Самара ему не нравилась. В одном из писем Стасилевича он с возмущением восклицал: «Если бы вы знали, чем теперь пробавляется провинция! Водка и скандалы помогают нам дойти до отупения, до самой гнусной благонамеренности, то есть до полнейшего равнодушия к делам общественным». Нужду он испытывал такую, что ему и сыну Грише случалось целыми неделями довольствоваться одним чаем и хлебом. Подошла вторая зима в Самаре с лютейшими морозами. а квартира у них была холодной и сырой.